Интерлюдия 22. В главном изоляторе этапного содержания третьего кольца, как и всегда перед праздником первого дня, царила суета и беготня. Шумели задержанные, рявкали исполнители, а мелкие госслужащие метались между ними. Из этой суеты пытливый взгляд мог бы выхватить одну фигуру – высокого худого рядового исполнителя в годах, который, опустив голову, медленно шел через скопление людей. Немного походив по коридорам, он вошел в столовую, где в это время было пусто, и подошел к окошку выдачи пищи для заключенных. По ту сторону окошка сидел толстый краснолицый столичник в фартуке. «Ты сегодня кормишь нижний блок?» Пожилой исполнитель кивнул. «Какой номер?» Исполнитель указал на жетон, где значилось 55-21. «Да, вижу. Якоб Гафт. Ты новенький?» Исполнитель кивнул снова. Человек из окошка записал что-то в книжку и еще раз поглядел в лицо старика. «Что-то ты не очень похож на новенького. Очень даже старенький, я скажу. Что, не выслужился за кучу лет, а, рядовой?» Старик пожал плечами, взял поднос с едой для заключенных и направился на нижние этажи. Туда, где содержались особо опасные. Миновав КПП, старик подошел к самой дальней камере и поставил поднос на пол, присев возле замка. Вытащив из-за пояса набор отмычек, он немного повозился с замочным механизмом и открыл дверь. За ней оказалась небольшая камера с мягкими стенами, в центре которой, прикованный цепями к потолку, стоял высокий, хорошо сложенный степняк. Как только старик вошел внутрь, он поднял голову и сказал: «Я не хочу есть». «А я и не за этим пришел сюда, мой друг», ответил пожилой исполнитель и, закрыв за собой дверь, снял берет. «Я пришел поговорить». Человек в цепях покосился на старика. «Мой допрос начнется только утром. Кто вы?» Старик улыбнулся. «Меня зовут профессор-комиссар Алан Хеймс. В отставке со вчерашней ночи. А вы Ундал Зимич, также известный как Резак. Я прав?» Степняк усмехнулся. «Так и есть». «Что ж, тогда поговорим». «Что вы хотите узнать?» «Все просто. Я хочу знать, кто вам заплатил за это». «Я убивал их бесплатно». Хеймс усмехнулся и, достав трубку, закурил. «Никого вы не убивали, Зимич. Вы докер, семьянин, добрый муж. Живете в четвертом кольце и вряд ли могли позволить себе часто бывать в третьем. У вас нет никаких медицинских навыков, характерных для почерка резака. Вы правша, в отличие от него, и ваши руки слишком грубые для тех инструментов, которыми резак пользовался. Не надо обманывать меня, Зимич. Это бесполезно. Кто-то заплатил вам за то, чтобы вы выдали себя за резака. А вы, скорее всего, передали эти деньги своей семье. И я хочу знать только одно. Кто же оказал мне такую услугу?» Хеймс замолчал, явно довольный собой, и снова раскурил погасшую трубку. Зимич поднял на него хитрый взгляд. «Докеры имеют право входить в любое кольцо в портовых районах. Так я попадал в третье. Медицинские навыки я приобрел, обучаясь вначале в Гафихте, а затем, будучи выгнанным с третьего курса, получил дополнительное образование у одного из корабельных врачей. Обе мои руки развиты одинаково, благодаря докерской работе. Я могу умело имитировать левшу, чтобы отвести следы. А ловкость рук – это результат моей учебы. Я резак, господин Хеймс». Хеймс удивленно поглядел на докера. «Я проверил бумаги о вашем обучении». «Никаких данных о моем обучении нет, так как документы степняков не хранятся, если они не окончили третьего курса. Вы сами это знаете». Хеймс нахмурился и сделал круг по комнате. «Легенда неплохая, похвально. Но вы не резак. Что вы делали с девушками, Ундал? Расскажите». «Некоторым я вырезал глаза. Меня интересовали глаза, но не любые, красивые. Инокуляцию я проводил специальным инструментом, украденным еще в Гафихте. Девушек, чьи глаза меня не интересовали, я просто убивал с помощью хирургического скальпеля, нанося удары по телу для кровопотери. А когда вы вступали с ними в интимную связь? До или после их смерти? Спросил Хеймс и прищурился. В ответ Зимич усмехнулся. Ни до, ни после я этого не делал. Не пытайтесь меня подловить. Хеймс задумался. Его лицо было хмурым и злым. Он постоял с минуту, а затем резко развернулся к Зимичу, доставая из кармана фотографию молодой полноватой степнячки. Это ваша жена, Зимич. Узнаете? Ханна. Мой человек сейчас в ее квартире. Один звонок, и он свернет ей шею. Ей и вашим детишкам. Зимич пожал плечами. Да, пожалуйста. Без меня они все равно загнутся. Я убивал женщин, профессор. А скоро меня убьют самого. Что мне смерть собственной жены? Хеймс подошел ближе, почти вплотную к Зимичу, и пристально поглядел в его глаза. Неужели вы сами в это верите? Гипноз? Личностный ингибитор? Это не подкуп, это полная уверенность. Но что для гипноза не характерно? Вы не бормочете одно и то же. Вы знаете. Тот, кто сделал это с вами, либо гений, либо имеет доступ к самым секретным разработкам. Зимич тоже приблизился к Хеймсу, почти касаясь его лица. Просто я резак и горжусь этим. Хеймс топнул ногой и отошел, встав к Зимичу спиной. Каждый серийный убийца мечтает быть пойманным. Моя мечта сбылась. Я ни о чем не жалею. Хеймс медленно обернулся, но на этот раз он улыбался. Ха-ха! И вот она, ошибка! Каждый серийный убийца мечтает быть пойманным. Это цитата из книги Кайлина Бронского. Она называется «Внутри безумия». Я читал ее. Но вы не могли прочесть в ней этой фразы. Там была глава об убийце по кличке Фокусник, которого я поймал 30 лет назад. Эту часть писал я. И знаете что? Эту часть цензура вырезала, и в официальной публикации ее не было. Лишь сотни ее черновых экземпляров ходят среди ученого сообщества. Так что вы не могли бы ее прочесть. Но эту цитату вполне мог знать тот, кто заставил вас прикидываться резаком. Эта фраза просто пришла мне в голову. Зимич, я лучше всех знаю, что вы не резак, поверьте. Но я задам вам последний вопрос. Как вы убивали девушек и кто вам помогал? Зимич задумался и нахмурился. Никто мне не помогал. Я усыплял их с помощью красной пыли и делал все сам. Хеймс хлопнул в ладоши. Ха, и вот еще одна промашка. Зимич дернулся, и цепи зазвенели. Да зачем вам это? Вы что, хотите меня спасти? Хеймс изменился в лице, став очень серьезным. Нет, ваш разум навсегда изувечен и скоро погаснет. Я хочу, чтобы вас судили и казнили, как резака. Это будет мне только на руку. Но я не хочу, чтобы опытный сыщик вроде меня нашел несоответствие. Поэтому запомните очень важную деталь. Женщин оглушали антарным разрядом из самодельного устройства, закрепленного на левой руке. И это делали не вы. Вы были всего лишь для подстраховки. А настоящим убийцей была женщина. Слабая, но разбирающаяся в медицине женщина. Скажите, что вы были любовниками. Так судьи больше поверят в вашу историю. Но ведь это... Молчать! Затем последовала ссора, и вы убили ее, спрятав труп на потерянных улицах. А попались, потому что не смогли остановиться, и попытались убивать в одиночку. Я знаю, Зимич, вы думаете, что вы резак. И вы хотите попасть в газовую камеру. Я вас не останавливаю. Но ваша история развалится, если вы не возьмете на вооружение мою легенду. Хотите вдохнуть газу? Обманывайте так, как я вам сказал. Ясно? Зимич кивнул. Хеймс надел берет, поставил поднос в угол и открыл дверь. Ваша жертва нелепа, но я ее не забуду, Зимич. Удачи вам. Спасибо за помощь, профессор. Комиссар Хеймс вышел на улицу и быстро зашел за угол, где его уже ждал дружок и молодой степняк в одеждах Хеймса. Как все прошло? Просто отлично, Якоб. Меняемся. Хеймс и юноша поменялись одежды и переоделись. Надеюсь, вы были осторожны. Не хочу, чтобы меня уволили в первый же день. Все хорошо. Фокусами с переодеванием я пользуюсь уже 30 лет. Вот только форма у вас ужасно жмет. И кстати, Якоб, мне жаль, что вы пошли в исполнители вместо того, чтобы продолжать учиться дальше. Когда вы ушли, многие отчислились. Знак протеста. Идиоты. Вы отказались от науки ради одного жалкого старика? Хеймс покачал головой с грустной улыбкой. Ладно, тебе пора идти, но вначале скажи, что я должен тебе за эту помощь? Парень вытащил из небольшой папки несколько писем и протянул Хеймсу. У нас есть некое сообщество. Мы продолжаем учиться, даже несмотря на то, что нас выгнали. А тут пожелания от студентов. Хеймс взял письма и поглядел на них. Любопытно. Мы хотим, чтобы вы прочли лекцию. Здесь темы, интересующие бывших студентов. Некоторые совсем нелепые, но есть и любопытные. Мы собираемся в полночь в здании швейной фабрики. Были бы рады, если бы вы смогли прийти и что-то рассказать. Хеймс бегло прочел тексты писем и взял 3 из них, отдав остальные обратно. У меня немного времени, но я приду. Если вы так тянетесь к науке, никакие мои дела не должны меня отвлечь от вашего стремления. Эти 3 темы весьма любопытны. Думаю, имеет смысл что-то о них рассказать. Спасибо, профессор-комиссар. Я теперь просто господин Хеймс, студент Якоб. А я теперь просто исполнитель 5521. Разум ведет, Якоб. Разум ведет, господин Хеймс. Они пожали руки и разошлись. Улицы столицы начинали медленно пустеть.